Если не считать пока что безымянного учебного клуба Гарри, Тео и Гермиона и собственных исследований Гарри, этот семестр прошел быстро, легко и без происшествий. К счастью, его не убили ни в одной игре в квиддиче после ноябрьской, к большому облегчению его и Тома. Он полагал, что теперь, когда другие профессора знали, что кто-то пытается причинить ему вред, Квирелл счел бы слишком рискованным пытаться сделать что-то еще. Профессор Снейп даже настоял на том, чтобы судить игру в квиддич после своего предсмертного опыта, который Гарри нашел невероятно трогательным. Он поблагодарил профессора Снейпа за его заботу после игры, но профессор Зелий просто посмотрел на него и быстро ушел, черная мантия развивалась позади него. После этого его оставили спокойно выигрывать игры в квиддич, и он победил. Действительно, Гарри теперь очень любили в его факультете. Между его умением ловить снитчи баллами, которые он заработал в классе, он стал большим преимуществом для Слизерина, если говорить о баллах. Люди действительно старались изо всех сил поприветствовать его сейчас, и перед играми все, с кем он пересекался, желали ему удачи. Так получилось, что, когда все было сказано и сделано, довольно приятный характер Гарри заставил людей забыть, что на самом деле он был мальчиком, который выжил, и что на самом деле под его вежливостью и дружелюбием скрывался вспыльчивый характер. Именно из-за этого вспыльчивого характера единственным человеком, который совсем не потеплел к нему, был Драко Малфой. С одной стороны, Малфой больше не пытался его заколдовать. С другой стороны, Малфой перешел от того, чтобы быть оскорбленным им, к тому, чтобы быть напуганным им, злиться и обижаться на него и, наконец, полностью игнорировать его за то короткое время, что они знали друг друга. К тому времени, как он повернулся, светловолосый мальчик отказался смотреть на него, не говоря уже о том, чтобы говорить с ним. Гарри удалось поймать его взгляд в конце апреля, но на этом все и закончилось. Кроме этого особого события, на самом деле ничего не происходило, пока Гермиона и Рон не отвели его в сторону одним прекрасным майским днем. «Вампир?» – недоверчиво спросил Гарри. Гермиона быстро кивнула. «Мы видели его в запретном лесу». «Подожди, почему вы были в запретном лесу?» «Отработка». «Подождите, вы были на отработке?» – спросил Гарри, и в его голосе прозвучало полное недоверие. «Как это получилось?» Гермиона нахмурилась. «У Хагрида был дракончик, которого нам нужно было тайно вывести из замка», – радостно ответил Рон. Гарри медленно кивнул. «Хорошо, да, это имеет смысл. Почему я об этом не подумал? Что там с вампиром?» Гермиона фыркнула. «Ну, он был весь закутан в черное, так что мы почти ничего не видели, но он питался кровью. Это встревожило Гарри. Чьей кровью?» «Единорога». Гарри нахмурился. «Единорог?» Глаза Гермионы расширились, когда она кивнула. «У меня сложилось впечатление, что вампиры питаются только людьми, но Рон сказал, что они также могут питаться животными. Ты можешь в это поверить? Тот, кто убивает единорогов Хагрида, вампир». Достаточно сказать, что Гарри был очень озадачен. К счастью, позже Том смог пролить некоторый свет на все это дело. Кровь единорога – это уникальный эликсир, который может вернуть человека с грани смерти. Это удобно. Но в чем подвох? Том усмехнулся. Говорят, что те, кто пьет кровь единорога, обречены на полужизнь. Гарри нахмурился. Как период полураспада частицы? Нет. Тогда в чем же дело? Я не знаю. Ну, это звучит плохо. Так оно и есть. Призрак, которого твои друзья заметили в запретном лесу, должно быть, был в отчаянии. Ты думаешь, что, возможно, это был Волан-де-Морт 1.0? Том приподнял бровь. Я предполагаю, что это звучит как то, что я бы сделал. У меня была история игнорирования предупреждающих надписей, так сказать. Оглядываясь назад, я понимаю, что это, вероятно, было неразумно. Гарри воздержался от комментариев. Хотя я бы не подумал, что моя душа хозяина будет так близко к замку. Как ты думаешь, профессор Квирелл скоро сделает свой ход? Это вполне вероятно. Что мы будем делать тем временем? То, что мы делали, ждать, пока он не сделает свой ход, а потом мы сделаем свой. Вот именно. Июнь принес с собой экзамены. Как оказалось, Гермиона любила экзамены, но они с Тео совсем не разделяли ее энтузиазма. Главной проблемой для Гарри была учеба. Он действительно не видел смысла в пересмотре материала, который он уже изучил, и предпочел бы сосредоточиться на продвижении в своих исследованиях. Тем не менее, Гермиона настояла, чтобы он учился с ней, как, собственно, и Тео. Они оба были довольно встревожены в течение нескольких недель, предшествовавших их экзаменам. Несмотря на постоянное беспокойство и разглагольствование Гермионы, ему удалось оставаться довольно расслабленным во время всего этого. Он знал, что сдал все экзамены, на самом деле он, наверняка, получил высшие оценки. Он воображал, что если бы он этого не сделал, Том высказал бы свое мнение по этому вопросу. Но опять же, он так привык к боли, которую Том часто обрушивал на него, что его не особенно расстраивала перспектива нескольких часов головной боли. В конце концов, тому, как правило, быстро становилось скучно. Это была ночь после их последнего экзамена, когда Гарри проснулся посреди ночи, чувствуя странное тянущее ощущение в груди. Он тут же сел на кровати, очень смущенный. Это не было болезненным ощущением, но оно было неприятным и очень раздражающим. Обереги. Гарри вытянулся по стойке смирно. Настало то время. Наконец-то мы отправимся заводить еще одного нового друга. Примечание к части. Мы почти в конце, по крайней мере, первого года. Осталось еще 6. Спасибо за чтение. Не забудьте оставить отзыв. Глава 21. На встречу с волшебником. Примечание к части. Автор фанфика принял решение не рассказывать свою версию главы через люк. Почему? Ну, вы, наверное, все читали это раньше, много-много раз, и, честно говоря, пытался написать это, но это было довольно скучно, у меня не было планов сильно меняться. Это было оно. Теперь пути назад нет. Он только что преодолел последнее препятствие, загадку, которую, как он полагал, придумал никто иной, как профессор Северус Снейп, и теперь он был сам по себе. Ему был нужен Том, чтобы пройти гигантский шахматный набор для него, учитывая, что он не знал, как играть в шахматы, и между оберегами и игрой в шахматы с высокими ставками темный лорд был так измотан, что Гарри едва чувствовал его в глубине души. Но все было в порядке. Гарри знал, что ему нужно сделать. У него даже был мысленный контрольный список. 1. Тонко различите преданность профессора Квирелла. Тонко. Хитроумно. Это было важно. 2. Сбежать, если они с Томом ошиблись или появился кто-то другой. С этой целью он держал свою мантию-невидимку под рукой. 3. Разожгите совершенно новую дружбу, если им не грозила никакая опасность и, как они думали, профессор Квирелл был, так сказать, материалом для дружбы. Легко. Просто. Он мог бы это сделать. Вот и я, профессор Квирелл, пробормотал он, одним глотком осушив маленькую бутылочку, которую держал в руке. Эффект был мгновенным. Холодная вода хлынула по его коже, а лед пополз по венам, заставляя его дрожать от холода. Убедившись, что зелье сделало свое дело, он поставил бутылку и шагнул вперед, в огонь перед собой. Адское пламя лизало его кожу и цеплялось за одежду, но, конечно же, он не чувствовал его. Он был не более чем пугающей иллюзией. Несколько мгновений, когда он не мог видеть ничего, кроме горящей черноты вокруг него, были, мягко говоря, сбивающими с толку. Мгновение спустя он был на другой стороне, в последней комнате. И действительно, Квиринус Квирелл стоял прямо перед ним, глядя в очень знакомое зеркало. Это было то самое зеркало, которое он видел в заброшенном классе несколько месяцев назад. Тот пугающий предмет, проклятый каким-то странным заклинанием, призванным напомнить ему о вещах, которые он не хотел вспоминать. И все же, каким-то образом его присутствие было совсем другим, на этот раз оно не казалось таким зловещим. Что там делало зеркало, он не знал, но это не то, для чего он там был. Он должен был завести друга. «Добрый вечер, профессор Квирелл», — тихо сказал он с легкой улыбкой. Мужчина обернулся, на его лице отразился шок, а не страх, но затем он улыбнулся ему в ответ. Обычно нервное лицо мужчины совсем не дергалось, оно было спокойным, твердым и почти пугающе безмятежным. «Поттер, какой приятный сюрприз!» Гарри слегка кивнул, неуверенно шагнув вперед. Очевидно, он был приятным сюрпризом. «Пока все хорошо. Ты, кажется, не удивлен, увидев меня здесь», — прокомментировал профессор Квирелл, приподняв одну бровь. Гарри покачал головой. «Это потому, что я не такой. Вы не были так хитры, как должны были быть, профессор. Вы знаете, было не очень умно впускать тролля в качестве отвлекающего маневра, когда препятствием, которое вы выбрали, чтобы спрятать философский камень, тоже был тролль», — мягко прокомментировал он, предполагая, что тролль в другой комнате был делом рук профессора защиты от темных искусств. Учитывая разнообразие препятствий, которые он преодолел, чтобы добраться до последней камеры, он пришел к выводу, что несколько профессоров, профессор Спраут, профессор Флитвик, профессор МакГонагалл и профессор Снейп, если быть точным, приложили руку к защите камня. Казалось вполне разумным, что одна из них также была работой профессора защиты от темных искусств. «Так ты знал о тролле, не так ли? Я понял это некоторое время назад». Это было немного очевидное отвлечение внимания. Гарри надеялся, что не обидел своего потенциального нового друга, поэтому почувствовал облегчение, когда профессор Квирелл усмехнулся. «Ты действительно сообразительный, не так ли, Поттер? Я удивлен, что ты не оказался в Равенкла, моем старом факультете, знаешь ли». Гарри кивнул, довольный комплиментом. Шляпа определенно думал об этом, он немного нахмурился. «Вы, кажется, тоже не удивлены, увидев меня здесь. Я знал, что кто-то попытается остановить меня», сказал профессор Квирелл. «Конечно, я не удивлен, что это мальчик, который выжил. Может, ты и слизеринец, Поттер, но героизм у тебя в крови, что напомнило мне». Он щелкнул пальцами, заставляя веревки материализоваться вокруг Гарри, крепко обнимая его. «Я не могу допустить, чтобы ты вмешивался». Гарри поморщился. «Знаете, я здесь не для того, чтобы останавливать вас. Мне просто было любопытно. Я хотел поговорить с вами». Профессор громко рассмеялся. «Знаешь, Поттер, для слизеринца ты довольно жалкий лжец». Гарри нахмурился. «Это потому, что я не лгу. Я действительно просто пришел поговорить с вами. Если бы я хотел остановить вас, я бы давно пошел к учителям. Я же сказал вам, что понял все это некоторое время назад». Профессор Квирелл ухмыльнулся ему, явно позабавленный его словами. «Это так? Признаюсь, я удивлен, что ты смог заглянуть за мой фасад. Я думал, что никто не заподозрит бедного заикающегося профессора Квирелла. Однако мне любопытно, когда именно ты узнал об этом. Это было, когда я пытался убить тебя». Улыбка мужчины стала резче, и у Гарри создалось впечатление, что его профессор пытается запугать его этим откровением, которое на самом деле не было откровением, поскольку Гарри уже все это знал. «Это не сработало. Твоя подруга мисс Грейнджер случайно сбила меня с ног, когда бросилась поджигать с ней по на том матче по квиддичу. Она прервала мой зрительный контакт с тобой. Еще несколько секунд, и я бы, без сомнения, сбросил тебя с метлы. Я бы справился с этим раньше, если бы Снейп не бормотал контрзаклятие, пытаясь спасти тебя», — величественно сказал мужчина. «Ах, так это был он с контрзаклятием», — задумчиво сказал Гарри. «Ты тоже знал об игре в квиддич?» Профессор Квирелл выглядел удивленным. «Значит, ты знал обо всем этом. Правда, с каких это пор, когда ты узнал?» Гарри задумался над этим. «Когда намерения профессора Квирелла стали очевидными, когда они с Томом по-настоящему заподозрили этого человека. Ну, это было почти с самого начала, не так ли? Когда была первая игра в квиддич, я полагаю. Но на самом деле, я подозревал, что что-то не так с первого дня занятий, сэр. Иначе почему бы мой шрам болел в вашем классе, но ни у кого другого?» Профессор кивнул. «Действительно, действительно. Честно говоря, я удивлен, что никто больше этого не понял. Это действительно было подозрительно, не так ли? Может быть, они все-таки догадались», — сказал Гарри, внезапно осознав тот факт, что чем больше времени он проводил в беседе со своим учителем по защите от темных искусств, тем больше вероятность того, что их поймают. Однако профессор рассмеялся над его словами. «Возможно, Поттер, возможно, но сейчас их здесь нет, не так ли?» Он нахмурился. «А теперь, Поттер, подожди спокойно. Мне нужно осмотреть это интересное зеркало». Мужчина уставился в зеркало. «Доверься Дамблдору, он придумает что-то подобное. Но он в Лондоне. Я буду далеко к тому времени, как он вернется. О, так вот почему он выбрал сегодняшний вечер. Вот почему он не беспокоился о времени. Имеет смысл». «Итак», — начал Гарри, не желая, чтобы профессор забыл о его присутствии, «если профессор с ней бормотал контрзаклятие, он тоже знал обо всем этом, это было бы хорошее время, чтобы разобраться в преданности профессора Снейпа. В конце концов, профессор Снейп, не желавший его смерти, не гарантировал его верности ни одной из сторон». «Да», — лениво сказал профессор Квирелл, обходя зеркало, чтобы взглянуть на заднюю часть. «К тому времени он уже следил за мной, пытаясь выяснить, как далеко я продвинулся. Он все время подозревал меня, пытался напугать меня». «Ах, значит, профессор Снейп пытался помешать ему. Приятно это знать. Очевидно, Том был прав, назвав тогда этого человека предателем. как будто он мог, когда темный лорд был на моей стороне. Гарри никак на это не отреагировал, но внутренне был доволен. Он уже знал, на кого работает профессор Квиреллу, но теперь доказательство разворачивалось прямо перед ним, и вскоре он мог продолжить поиски друзей. Том почувствовал бы облегчение. Профессор Квиреллу вышел из-за зеркала и жадно уставился в него. «Я вижу камень. Я представляю его своему учителю, но где он находится? Ваш хозяин, лорд Волан-де-Морт?» Гарри попытался подтвердить. Он увидел, как профессор Квиреллу вздрогнул при упоминании этого имени. «Это он попросил вас украсть камень?» – спросил Гарри, стараясь не казаться слишком назойливым. Профессор Квиреллу долго смотрел на него. «Ты тоже об этом знаешь?» – Гарри кивнул. «Как я уже сказал, вас выдала боль в моем шраме. На самом деле это не оставляло много места для воображения». Профессор прищурился, глядя на него. «Лорд Волан-де-Морт», – сказал Гарри, чувствуя какое-то забавное удовлетворение, когда профессор Квиреллу снова вздрогнул. «Где он сейчас?» Профессор замер, и Гарри увидел, как его глаза слегка остекленели, отдаляясь. «Он со мной, куда бы я ни пошел», — тихо сказал мужчина. От тонкого, дрожащего тона его голоса у Гарри по спине пробежали мурашки. В этих словах было что-то очень жуткое, хотя он и не знал, что это было. «Я встретил его, когда путешествовал по миру. Глупым молодым человеком я был тогда, полным нелепых идей о добре и зле. Лорд Волан-де-Морт показал мне, как я ошибался. Нет добра и зла, есть только сила, и те, кто слишком слаб, чтобы искать ее». Тогда он определенно работал на Волан-де-Морт 1.0. С тех пор я верно служил ему, хотя много раз подводил его. Ему пришлось быть очень суровым со мной. Голос профессора Квиреллы стал хриплым и напряженным, и он внезапно задрожал. Он нелегко прощает ошибки. Когда мне не удалось украсть камень из Гринготтса, брови Гарри поползли вверх. Он пытался ограбить Гринготтс. Это было ужасно, но храбро. Очевидно, в профессоре Квирелле было что-то от Гриффиндорца. Он был очень недоволен. Он наказал меня. Решил, что ему придется пристальнее следить за мной. Голос профессора затих. Гарри склонил голову набок. По-видимому, Волан-де-Морт 1.0 был не очень терпим к ошибкам, как и Том. Тем не менее, что-то казалось странным в заявлении профессора Квирелла. Было что-то неявное и безумное, ужасающее в Волан-де-Морте, о котором он говорил. Что-то в его голосе заставило кровь Гарри похолодеть. «Мне очень жаль, что вам пришлось пройти через это, сэр». Мужчина усмехнулся. «Но если вы не возражаете уточнить», — осторожно сказал Гарри, — «я был бы признателен». «Хватит, Поттер. Ты и так достаточно меня отвлек». Гарри поморщился. «Мне жаль, если это так вышло, сэр, но мне нужно». Профессор Квиреллу проигнорировал его и тихо выругался. «Я не понимаю, камень внутри зеркала, должен ли я его сломать?» Гарри действительно понятия не имел в этот момент, где камень, как его достать ему тоже было все равно. Что-то было не так во всем этом, и ему нужно было докопаться до сути, прежде чем он сделает свой ход. «За что делает это зеркало? Как оно работает? Помогите мне, хозяин!» — отчаянно воскликнул мужчина в пустоту. И, к большому удивлению Гарри, разреженный воздух ответил: «Используй мальчика, используй мальчика». Голос был холодным и высоким, тонким, слабым и бумажным, и все же в каком-то смысле пугающе. Профессор Квиреллу повернулся к Гарри, прищурив критические глаза. «Да, Поттер, иди сюда». Он хлопнул в ладоши один раз, и веревки, связывающие Гарри, упали. Гарри медленно подошел к нему. Его движения были осторожными. Он не понимал, что происходит. Что это был за голос? Там больше никого не было, не так ли? «Иди сюда», — повторил профессор Квиреллу. «Посмотри в зеркало и скажи мне, что ты видишь». «Профессор, мне нужно с вами поговорить. Речь идет о...» «Заткнись, Поттер, и делай, как я говорю». Гарри вздохнул. «Возможно, Квиреллу будет более охотно говорить после того, как получит камень». Поэтому Гарри собрался с духом, закрыл глаза, встал перед зеркалом и снова открыл их, испытывая более чем легкое беспокойство по поводу того, что он собирался увидеть. Но вместо пугающего видения, свидетелем которого он был в декабре, на этот раз он увидел себя в зеркале, себя и свои зеленые глаза, правильное отражение, бледное и встревоженное, никаких следов Тома или кого-либо еще из присутствующих. На самом деле, это был первый раз за очень долгое время, когда он действительно мог вспомнить, как видел себя в зеркале, а не только свое лицо, как его носил его лучший друг. Безмятежность от того, что он мог смотреть только на себя и ни на кого другого, притянуло его, и на мгновение он забыл, где находится. Но когда этот момент прошел, отражение улыбнулось ему. На секунду Гарри подумал, что это все-таки Том, но затем он сунул руку в карман и вытащил мерцающий малиновый камень. Затем он подмигнул и положил камень обратно в карман, и в этот момент Гарри почувствовал, как что-то тяжелое упало в его настоящий карман. Он замер и сделал все возможное, чтобы оставаться неподвижным и безмолвным. Какая невероятная магия! Что это было? Каким-то образом зеркало признало его присутствие и проявило в реальности то, что мгновением ранее было лишь ложным отражением. Что это была за магия? Было ли это заглядыванием внутрь него, где-то в его мыслях и воспоминаниях, как это было несколько месяцев назад? Или это было больше похоже на невероятную магию, выручая комнаты, отвечающую какой-то потребности, какому-то активному желанию, которое его разум создал тогда и там? Ну и что? Нетерпеливо сказал Квиреллу, нахмурившись, не обращая внимания на благоговейный трепет Гарри перед магическим устройством перед ними. «Что ты видишь?» Гарри уже собирался торжествующе объявить, что камень у него, когда замер. «Подождите, что-то здесь было не так, что-то было не так». Он чувствовал это в воздухе вокруг себя, он слышал голос Квирелла. Что это был за странный голос? Что-то было очень не так во всем этом. Он чувствовал это глубоко в груди, беспокойство гноилось, как свирепствующая инфекция. Но он не знал, что это было. Они были одни, и все же это было не так. Кто-то был здесь с ними. Кто-то, от кого у Гарри волосы встали дыбом. Он собрался с духом. Нет, он не отдаст Квиреллу камень, пока не узнает наверняка, кто еще был там с ним. Том призывал к осторожности. Настолько осторожным он должен был быть. Рождество, елка и подарки, и мои. Здесь Гарри заставил себя немного разрыдаться. Мои родители. Тем временем профессор снова выругался. «Уйди с дороги», — сказал он, отталкивая Гарри в сторону. Гарри чуть не вздохнул с облегчением, но потом снова услышал этот голос. Он лжет, откуда этот голос взялся? Тем временем профессор Квиреллу начал очень беспокоиться и начал ерзать и слегка подергиваться. «Поттер, вернись сюда, скажи мне правду, что ты видел?» Гарри нахмурился. «Я расскажу вам, но сначала я хочу знать, откуда исходит этот голос». Профессор нахмурился и уже собирался снова накричать на него, когда голос снова дал о себе знать. «Дай мне поговорить с ним лицом к лицу. Учитель, вы недостаточно сильны. Я достаточно силен для этого». Почему профессор Квиреллу продолжал называть его учителем? На самом деле Волан-де-Морта с ними не было, верно? Или он говорил буквально, когда? С нескрываемым любопытством он наблюдал, как профессор Квиреллу протянул руку и начал разворачивать свой тюрбан. Тревога и волнение нарастали в Гарри, и его сердце готово было выскочить из груди, когда его профессор закончил и начал медленно поворачиваться на месте. А затем мгновение спустя он увидел это, там, где должна была быть спина мужчины, было лицо, самое отвратительное и ужасное лицо, которое Гарри когда-либо видел. Оно было белым как мел, с горящими красными глазами и прорезями для ноздрей, как у змей. Это было не лицо человека, это было отвратительное лицо монстра. Нет, это действительно был лорд Волан-де-Морт. Гарри неуверенно попытался. «Гарри Поттер», — прошептал Волан-де-Морт, и внезапно Гарри почувствовал страх. Почему он боялся? Это был Том, не его Том, но все же Том. Он не должен бояться. Этот человек собирался стать его другом, верно? Они собирались хорошо и долго поговорить и все выяснить. Они будут работать вместе. Чтобы подожди, что он должен был сделать, как только представиться? Том сказал, что им нужно объединиться с его душой хозяином, но он никогда не давал понять, с какой целью. Гарри просто всегда полагал, что Волан-де-Морт 1-0 возьмет все оттуда, и вместе они смогут прийти к взаимному согласию о том, что будет лучше для всех, после того, как любезности, связанные с дружбой, будут закончены. Но теперь он уже не был так уверен. Перспектива любезностей и соглашений, казалось, не очень хорошо сочеталась с нынешней кампанией. Внезапно Гарри почувствовал себя очень неловко, очень потерянным. Что-то было не так, что-то было очень не так. «Видишь, во что я превратился?» Волан-де-Морт продолжил. «Просто тени пар. У меня есть форма только тогда, когда я могу разделить тело другого, но всегда были те, кто хотел впустить меня в свои сердца и умы. Кровь единорога укрепила меня в последние недели, и как только я получу эликсир жизни, я смогу создать свое собственное тело сейчас. Почему бы тебе не отдать мне тот камень, что у тебя в кармане. Значит, он знал. Он не должен был удивляться. Но он все еще колебался. Не будь дураком, внезапно прорычал Волан-де-Морт, явно почувствовав колебания Гарри. Лучше спаси свою собственную жизнь и присоединяйся ко мне. Гарри нахмурился, не слишком увлеченный аргументами этого человека. Это казалось таким грубым для Тома, так самонадеянно и просто. Том был эгоистичным человеком, но он знал, что не все такие. Он знал, что есть люди, которые ценят идеи, предметы и других людей выше своей собственной жизни. Он знал, что люди сложны. Том был более тонким, чем это, более умный, или, по крайней мере, должен был быть. Или ты встретишь тот же конец, что и твои родители. Они умерли, умоляя меня о пощаде. Гарри ощетинился. Что происходит? Том никогда бы не сказал ничего подобного. Он сказал, что его родители храбро сражались. Они действительно храбро сражались. Они боролись за то, чтобы Гарри мог жить, чтобы у него была жизнь после смертного приговора, которым его пометил Волан-де-Морт. Он стиснул зубы. Ты не можешь ожидать, что я отдам тебе камень, если ты будешь так лгать мне. Волан-де-Морт посмотрел на него со смесью веселья, раздражения и медленно закипающей ярости. Ты обвиняешь меня во лжи, мальчик. В голосе Волан-де-Морта было что-то ужасно похожее на то, что сказал бы дядя Вернон, когда бы его избили. Гарри отстранился и нахмурился, чувствуя, как его магия яростно закручивается вокруг него, как разъяренная буря. В его груди снова возникло это чувство, тлеющее и кипящее, близкое к точке кипения, готовое взорваться. «Да, я знаю, мои родители храбро боролись за то, чтобы я мог жить. Они достойно умерли за меня. Они умерли ни за что», – прошипел Волан-де-Морт со злобной, насмешливой ухмылкой, заставив Гарри почувствовать себя очень маленьким, очень беспомощным. И это только разозлило его еще больше. «Они умерли, потому что были дураками, которые встали у меня на пути, и в конце концов пожалели об этом, умоляя и умоляя». Гарри яростно вытер злые слезы, бегущие по его щекам, сжатым кулаком. «Нет, они умерли, потому что ты был таким трусливым, что тебе пришлось напасть на ребенка. Ты тот, кто потерпел неудачу. Ты тот, кто пал. Это ты умоляешь о жизни, как какой-то паразит». Он замер, его кровь мгновенно перешла от точки кипения к точке замерзания. Лицо Волан-де-Морта зарычало на него, и он яростно закричал. «Схвати его! Подожди, подожди!» — попытался сказать Гарри, внезапно почувствовав ужас перед самим собой. «Я не имел в виду, что...» Гарри почувствовал, как рука Квирелла сомкнулась на его запястье. В тот же миг острая, как игла, боль пронзила шрам Гарри. Ему показалось, что голова вот-вот расколется надвое, совсем как тогда, когда Том вернулся после экспедиции с зельем Инджица. Он испуганно вскрикнул, инстинкт взял верх, когда он боролся изо всех сил, и, к его облегчению, Квирелл отпустил его. Боль в его голове уменьшилась, когда Квирелл отстранился, и он дико огляделся, чтобы посмотреть, куда ушел Квирелл, и увидел, как он сгорбился от боли, глядя на свои пальцы. Они покрылись волдырями от злых, гноящихся нарывов прямо у него на глазах. «Схвати его! Хватай его!» — снова закричал Волан-де-Морт, и, не раздумывая, Квирелл снова вслепую бросился на него, сбив Гарри с ног, приземлившись на него сверху, обеими руками обхватив Гарри за шею. В этот момент шрам Гарри почти ослепил его от боли, но он также слышал, как Квирелл воет в агонии. «Учитель, я не могу держать его, мои руки, мои руки!» Квирелл снова отстранился, и, когда боль немного утихла, Гарри увидел, как его профессор в замешательстве уставился на свои собственные ладони. Гарри видел, что они были покрыты кровоточащими ожогами. «Тогда убей его, дурак, и дело с концом!» — Волан-де-Морт яростно закричал. Квирелл тут же выхватил палочку, слово «Авада» было у него на губах, и Гарри запаниковал. «Нет, нет, нет, он не мог умереть здесь. Ему еще так много нужно было сделать. Он не собирался умирать. Он не мог умереть, пока. Он не собирался умирать. Он не собирался умирать». Полностью охваченный отчаянием и страхом, он бросился вперед и схватил Квирелла за лицо. «А-а-а-а, не смей отпустить!» Он вцепился в него так крепко, как только мог. Квирелл кричал, бился и пытался сбросить Гарри, но он не отпускал его. Он не мог, он не собирался умирать, он не собирался умирать. Боль в голове Гарри нарастала. Он не мог видеть, он едва мог чувствовать что-либо, кроме жгучей боли в голове. Он мог слышать только ужасные крики Квирелла и вопли Волан-де-Морта: «Убей его, убей его!» Но вскоре даже они затихли, а потом все погрузилось во тьму. Примечание к части. И это конец. Несмотря на все усилия Гарри, на этот раз судьба победила, и он застрял с тем же результатом, что и в каноне. Не волнуйтесь, в следующем году этого больше не повторится. Для людей, которым интересно, Гарри смог вытащить камень из зеркала, потому что он не хотел использовать камень, и на самом деле не хотел, чтобы Волан-де-Морт использовал камень. Он просто хотел, чтобы Квиррелл поговорил с ним. Он довольно прямолинейный человек, в этот момент, до того, как он действительно начнет с ним связываться. Пожалуйста, оставьте отзыв, чтобы сообщить мне, что вы были здесь. Я хочу знать, что вы думаете о главе. Глава 22. Все хорошо, что хорошо кончается. Когда Гарри открыл глаза, он был там, что выглядело как выручай комната, но не место, где все спрятано. Нет, это было то, что Гарри называл своей комнатой горячего шоколада, маленькой комнатой с диваном, камином и огромной кружкой горячего шоколада, которая, к сожалению, была вечно пустой. Но он был не один. На диване сидела высокая, внушительная фигура, белокожая и одетая в черное. «Подождите, это был...» Гарри ахнул. «Том, мужчина не обернулся». «Да, Гарри, садись». Гарри замер. «Том, мне так жаль. Я знал, что не должен был этого говорить, просто. Он не дал мне времени исправиться, и я не мог извиниться, и я...» «Гарри, сядь». Гарри робко подошел к дивану и осторожно сел рядом с ужасающей фигурой лорда Волан-де-Морта. Как и у его двойника, его лицо было мертвенно-бледным, а кожа излучала холод, который почти заставил Гарри вздрогнуть. То, что когда-то было красивым лицом старосты Хогвартса Тома Риддла, сменилось лицом змееподобного монстра, который едва ли вообще походил на человека. «Я думаю, что все эти годы ты представлял меня совсем не таким», — сказал лорд Волан-де-Морт, или, скорее, Том, потому что это был его Том, наверное. Гарри покачал головой. «Ты выглядишь как дохлая черепаха». Он прикрыл рот рукой. Том ухмыльнулся. «Следи за своим языком, Гарри, или мы проверим, могу ли я использовать здесь проклятие Круциатус». Он покрутил палочку в руке. Гарри уставился на него. «Да, это определенно был его Том». Затем он нахмурился и огляделся. «Мы находимся в выручай комнате?» «Нет, на самом деле мы находимся в уютном уголке твоего сознания. Если быть точнее, мы посещаем твою память о выручай комнате». Гарри кивнул. «В этом было больше смысла. Это всегда так, здесь, для тебя, ты имеешь в виду роскошь жить в своих воспоминаниях. Когда ты бодрствуешь, я воспринимаю мир так же, как и ты, но когда ты спишь, когда у меня будет достаточно сил, я смогу создать для себя подобие того, что я испытываю через тебя. Когда нет, это просто чернота. Это звучит ужасно. Боюсь, такова судьба всех наших собратьев-крестражи. Полагаю, я должен быть доволен тем, что я не принадлежу к числу несчастных осколков души, которые обитают в предметах из бумаги или золота. Ты думаешь, другие тоже знают, кто они такие? Конечно, возможно, что они в сознании. По правде говоря, я никогда не стремился это выяснить. Должно быть, это ужасно быть сознательной частью чьей-то души, но никогда не быть в состоянии двигаться, или говорить, или видеть, или слышать. Такая у них жестокая судьба. Как ты мог так поступить со своей собственной душой? Просто оставить их, навсегда прикованных к безжизненным предметам, слепоте и тишине. Такова цена бессмертия, Гарри. Гарри обеспокоенно нахмурился. Как ты можешь так говорить? Это твоя душа. С моей душой я могу делать все, что мне заблагорассудится, резко сказал Том. Мне жаль, это не мое дело. Да, это так, но, я этого не понимаю. Части твоей души это часть тебя, верно? В каком-то смысле они это ты. Это верно. Но тогда как ты так отличаешься от него? Как ты можешь быть таким другим? Том пристально посмотрел на него. Красные глаза мерцали в свете костра. Похоже, что годы не были добры к моей господствующей душе. С твоей стороны было глупо говорить так опрометчиво, но я не ожидал, что сам так сильно отреагирую на слова рассерженного ребенка. Гарри медленно кивнул. Я почувствовал что-то, Том, что-то очень неправильное. Мне жаль, мне так жаль, я должен был поступить лучше, я должен был. Том поднял руку. Что сделано, то сделано, Гарри. И, возможно, это к лучшему. Гарри замер. Что? У тебя хорошая интуиция, Гарри. Спасибо, лорд Волан-де-Морт, с которым мы столкнулись, был бы нам сейчас мало полезен. Похоже, я просчитался. С чем просчитался? Я надеялся, что мы сможем поговорить с моей душой хозяином и составить план, который начнется с восстановления его тела. Гарри побледнел. Этот план это не предполагало обладание мной, не так ли? С огромным количеством разъедающей светлой магии, текущей по твоим венам, я считаю, что в долгосрочной перспективе это было бы невозможно. Гарри вздохнул с облегчением, хотя он, похоже, был не в состоянии разговаривать. И в этом заключается мой просчет. В смысле, я думал, что партнерство было в порядке вещей, что он, душа мастера, и мы, крестраж собственной жизнью, будем работать вместе, чтобы достичь величия, превосходящего то, чего я достиг в своей прошлой жизни. И ты думаешь, это больше не сработает? Лорд Волан-де-Морт, с которым мы столкнулись, был, как ты сказал, в отчаянии. Он не стал бы вступать в союз с нами. Он бы запер нас в коробке и выбросил ключ. Гарри побледнел. Ты действительно так думаешь? Я хорошо знаю себя. Он бы поставил твою физическую безопасность превыше всего остального, пренебрегая тобой в твоем погружении в безумие, и в конце концов мы оба превратились бы в бессмысленную оболочку. Гарри неуверенно кивнул. Но зачем ему делать что-то подобное? Ты разозлил его, Гарри. Ты не подчинился его желаниям и не подчинился его контролю. Ну, да, но я жестокий, нетерпеливый человек, Гарри. Я ценю власть и контроль, и я быстро на гнев и неумолим. Я знаю, выпалил Гарри. К счастью, Том только усмехнулся. Что я тебе говорил об истине, Гарри? Гарри поморщился. Гнев всегда был единственным чувством, которое я понимал, и моя ярость всегда была моей единственной связью с человечеством. Но, похоже, с тех пор, как он поселился в твоем теле, он значительно уменьшился. Гарри уставился на него. Том поменялся? Каким, черт возьми, он был раньше? 5 лет, проведенных в спячке в твоем теле, и еще 5 бодрствующих и запертых там, кажется, закалили мою душу. Закалили? Терпение стало для меня необходимостью, и моя вера в тебя единственный инструмент, которым я располагаю. И я ничто, если не умею приспосабливаться, как и подобает наследнику Салазара Слизерина. Гарри невольно усмехнулся. Значит, ты мне доверяешь, только незначительно. Гарри надул губы. Не дуйся, это недостойно. Как я уже говорил до твоего детского вмешательства, я вырос терпеливым. Он произнес эти слова с явным отвращением в голосе, и в это время взросления я забыл. Что забыл? Ближе к концу последней войны я был поглощен разрушениями и безумием войны, которую я вел, и зациклился на незначительных деталях, которые не должны были меня касаться. Например, пророчество. Том кивнул. Например, пророчество. Похоже, что, хотя у меня было время поразмыслить над этим и эволюционировать, моя душа хозяин этого не сделал, и годы, которые он провел, как он сказал, как простой пар, ничего не сделали, чтобы умерить бурный гнев внутри него. На самом деле, все может быть как раз наоборот. Я все же не понимаю, если он душа-повелитель, разве он не должен быть более стабильным, чем все вы? Я так и думал. Тогда я действительно не думаю, что это справедливо, что он становится главной душой, а ты застрял в крестражах. Том криво усмехнулся. На протяжении многих лет я получал удовольствие, демонстрируя волшебному миру, насколько несправедливой может быть жизнь. Я думаю, что было бы немного мелочно начинать жаловаться на свою судьбу сейчас. Я все еще думаю, что ты заслуживаешь быть тем, у кого есть собственное тело, а не он. Твоя вера в меня трогательна, криво усмехнулся Том. Но я боюсь, что это неуместно. Я частичка души, а ты крестраж. Вот и все. Мне это не нравится. Никто не спрашивал твоего мнения. Это правда. Так что теперь, я думаю, что я рассердил твою хозяйскую душу на меня. В конце концов, он пытался убить меня. Возможно, если бы я в следующий раз начал со слов «Привет, я Гарри Поттер, твой случайный крестраж», Том ухмыльнулся. Это действительно было бы отличным началом разговора. Однако я сомневаюсь, что это принесет много пользы. Почему? В худшем случае он не стал бы тебя слушать и немедленно убил бы, потому что ты каким-то образом узнал его секрет. Ослепляющая ярость имеет тенденцию превращать рациональность в нечто гораздо более расплывчатое и легко управляемое чувствами и прихотями. И, в лучшем случае, сценарий с ящиком, замком и ключом. Гарри медленно кивнул, поморщившись. Так что же нам делать, Том? Я не хочу умирать. И я тоже действительно не хочу, чтобы меня запирали. Я думаю, что было бы неразумно снова приближаться к нему, пока у него не будет тела, чтобы стабилизировать его. Возможно, тогда мы сможем убедить его прислушаться к голосу разума. А если мы не сможем, выживание лорда Волан-де-Морта застраховано нами, и поэтому наша безопасность должна быть приоритетной любыми необходимыми средствами. Гарри медленно кивнул. Это имеет смысл. Но Том, да, Гарри, он мне действительно не нравится. Он мне совсем не нравится. Том уставился на него с непроницаемым выражением лица. Тебе пора просыпаться, Гарри. Гарри скрестил руки на груди. Я не хочу просыпаться. Здесь хорошо и тепло. Разве я не могу просто поспать немного? Том приподнял бровь. Нет, ленивая маленькая змея. Как думаешь, чем ты занимался последние 3 дня? 3 дня? Так вот почему Том был так любезен. У него было 3 дня, чтобы остыть. Да, тогда что такое еще несколько часов? Том приподнял бровь. Тебе нужно успокоить старика. И не испорти это тоже, иначе не будешь спать еще неделю. Это я тебе обещаю. Что-то золотое поблескивало прямо над ним, и ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что это пара очков, мерцающее золото и полированное стекло. Как странно, они просто плавали там. Подожди, он снова моргнул. Да, они плыли в пушистых белых облаках. Нет, стоп, это были волосы. Затем внезапно он понял, когда над ним появилось улыбающееся лицо Альбуса Дамблдора. Добрый день, Гарри. Том уже предупредил Гарри, и он нисколько не удивился, увидев там профессора. Здравствуйте, профессор Дамблдор. Могу я спросить, где я нахожусь? Старик рассмеялся над откровенностью вопроса. Ты, мой мальчик, находишься в больничном крыле. Гарри нахмурился и огляделся. И действительно, он лежал на кровати с белыми льняными простынями. А рядом с ним стоял стол, заваленный чем-то, похожим на половину кондитерской, а затем еще чем-то. Подарки от твоих друзей и поклонников, сказал профессор Дамблдор, сияя. То, что произошло в подземельях между тобой и профессором Квиреллом, является полной тайной, поэтому, естественно, вся школа знает. Я полагаю, что твои друзья, господа Фред и Джордж Уизли, были ответственны за попытку прислать тебе туалет в конверте. Без сомнения, они думали, что это тебя позабавит. Однако мадам Помфри сочла, что это может быть не очень гигиенично, и конфисковала его. О, это очень жаль. Как долго я здесь нахожусь? С любопытством спросил Гарри. Должно быть, прошло какое-то время, чтобы все это накопилось. 3 дня. Ах да, Том сказал что-то в этом роде. Мистер Нотт и мисс Гринджер будут особенно рады обнаружить, что ты проснулся. Они оба очень неохотно покидали тебя. Интересную пару они составили, сидя вместе у твоей кровати. Гарри улыбнулся, но затем нахмурился. «Сэр, могу я спросить, что случилось с профессором Квиреллом и философским камнем?» Пожилой мужчина вздохнул. «Профессору Квиреллу не удалось забрать у тебя камень, если ты об этом спрашиваешь. Если бы ему удалось сбежать, я был бы там, чтобы остановить его, хотя, должен сказать, ты прекрасно справлялся сам по себе. Я слышал, что вы были в Лондоне, действительно, но не успел я добраться до Лондона, как мне стало ясно, что место, где я должен быть, было тем, которое я только что покинул. Я прибыл как раз вовремя, чтобы оттащить от тебя Квиррелла. Признаюсь, я боялся, что опоздал. Но все-таки, ему удалось заполучить камень. О, только не камень, дорогой мальчик, ты твои усилия чуть не убили тебя. Гарри побледнел. Тому будет что сказать по этому поводу позже. На один ужасный момент я испугался, что это произошло. Что касается камня, то он был уничтожен. «Уничтожен?» — повторил Гарри. «После всего этого, а как насчет мистера Фламеля?» «О, ты знаешь о Николасе?» — сказал Дамблдор, судя по голосу, весьма довольный. «Ты все сделал правильно, не так ли?» «Что ж, мы с Николасом немного поболтали и пришли к выводу, что все к лучшему. Но тогда он умрет, верно?» — прямо спросил Гарри. «Действительно, мой мальчик, действительно. Но тебе не следует беспокоиться за него. Я уверяю тебя, что для Николаса и его жены перенель смерть действительно похожа на то, чтобы лечь спать после очень, очень долгого дня. В конце концов, для хорошо организованного ума смерть это всего лишь следующее великое приключение». Гарри слегка улыбнулся. «Вы действительно так думаете, сэр?» Голубые глаза профессора Дамблдора слегка сверкнули. «О, я знаю это, Гарри, но откуда вы можете знать что-то подобное?» С любопытством спросил он. «О, это одна из тех вещей, которыми ты учишься годами, загадочно сказал мужчина. Но лорд Волан-де-Морт не узнал об этом, не так ли, сэр? В самом деле, мой мальчик, он это знал. Значит, он все еще жив? Да, верно, Гарри. Он все еще где-то там, возможно, ищет другое тело, чтобы разделить его. Поскольку он на самом деле не жив, его нельзя убить. Он оставил Квирелла умирать. Он проявляет так же мало милосердия к своим последователям, как и к своим врагам. Тем не менее, Гарри, хотя ты, возможно, только отсрочил его возвращение к власти, просто потребуется кто-то другой, кто готов в следующий раз сражаться в битве, которая кажется проигранной. И если его снова задержат, и снова, он может никогда не вернуться к власти. Гарри захотелось рассмеяться, услышав это. Если бы Волан-де-Морт 1.0 был чем-то вроде Волан-де-Морта 2.0, он бы так легко не сдался. Почему-то он думал, что профессор Дамблдор согласится с этим утверждением. «Мне любопытно, сэр, почему профессор Квирреллу не мог прикоснуться ко мне?» «Ну, Гарри, как насчет этого? Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на один из моих собственных». Гарри кивнул. «Это кажется справедливым. Я уже задал много вопросов. Вы хотите знать, почему я был там в первую очередь, не так ли, сэр?» «Ах, Гарри, похоже, ты такой же умный, как говорят твои профессора. В самом деле, я хотел бы знать, почему ты последовал за профессором Квиреллом, чтобы найти камень. Я осмелюсь сказать, что, будучи умным молодым человеком, каким ты являешься, тебе пришло бы в голову обратиться за помощью к одному из твоих профессоров». Гарри медленно кивнул. Это было оно. Теперь ему нужно было быть очень осторожным. «Видите ли, сэр, я пошел туда не для того, чтобы помешать профессору Квиреллу украсть камень. Я, конечно, знал, что он собирается его украсть». «Конечно», — весело сказал профессор Дамблдор. «Итак, я каждую ночь наблюдал за коридором третьего этажа под своей мантией-невидимкой. Поэтому, когда я увидел его, я последовал за ним». Профессор Дамблдор кивнул. «И могу я спросить, с какой целью?» Гарри колебался. «Я знал, что он работал на лорда Волан-де-Морта, сэр. Я понял это после того, как у меня начались головные боли на его уроке, что, скорее всего, связано с тем, что темная магия, скорее всего, действует и все такое. И я надеялся, что он сможет сказать мне, почему Волан-де-Морт убил моих родителей. Я уже некоторое время размышляю об этом, сэр. Это было правдоподобно, верно?» Старик кивнул, похоже, поверив рассказу Гарри. Я вижу. Но ты, я уверен, знаешь старые мудрые слова. Любопытство сгубило кошку. Гарри грустно улыбнулся. Да, сэр, но любопытство взяло вверх, и я думаю, что есть вещи, которыми стоит интересоваться. Кроме того, смерть — это просто следующее великое приключение, верно, сэр? Мудрые слова, Гарри, с юмором сказал профессор Дамблдор. Что напомнило мне, сэр, о моем вопросе к вам? Ах, Гарри, твоя мать умерла, чтобы спасти тебя. Если и есть что-то, чего Волан-де-Морт не может понять, так это любовь. Он не понимал, что такая сильная любовь, как любовь твоей матери к тебе, оставляет свой собственный след. Ни шрама, никаких видимых признаков, но то, что нас так сильно любили, даже несмотря на то, что человек, который любил нас, ушел, даст нам некоторую защиту навсегда. Это в самой твоей коже. Квиреллу, полной ненависти, жадности и амбиций, разделяющий свою душу с Волан-де-Мортом, не мог коснуться тебя по этой причине. Это было мучительно, прикасаться к человеку, отмеченному чем-то таким хорошим. Гарри слегка нахмурился. Профессор Дамблдор, казалось, говорил ему правду, но было явно что-то большее, чем это. Он так и сказал. Действительно, мой мальчик, есть магия, как, я уверен, знаешь, действительно удивительная вещь. Магия повсюду, и в окружающем нас мире, и в мире внутри нас. Самая могущественная магия – это та, которая делает нас людьми, как любовь, Гарри. Значит, любовь на самом деле магия, сэр? В каком-то смысле, Гарри, в каком-то смысле. Я не понимаю, как это работает. Я думаю, никто не знает. Сэр, вы уклоняетесь от моих вопросов. На это мужчина рассмеялся. Но это не было насмешкой, это было тепло и весело. Я вижу, ничто не проходит мимо тебя, Гарри. Ну, сэр, у меня действительно довольно хорошая интуиция. На этот раз старик рассмеялся еще более звонким смехом. В самом деле, тогда я буду с тобой откровенен. Магия любви сложна и таинственна, и глубоко вплетена в магию души, очень развитую, очень опасную форму магии, о которой мало кто знает, и еще меньше практикует, и не без оснований. Когда дело доходит до магии души, грань между светом и тьмой становится очень тонкой, и легко потерять из виду, чего ты хочешь и кто ты есть, когда углубляешься в такую магию. Поэтому я настоятельно призываю тебя, Гарри, не искать эту магию. Но, сэр, что, если я действительно хочу знать об этом? Что, если я захочу знать, как моя мать спасла меня? Профессор Дамблдор посмотрел ему в глаза с грустной улыбкой на лице. Тогда я прошу тебя подождать, пока ты не станешь немного старше и немного мудрее. Легко сбиться с пути, когда ты молод, но возраст помогает нам утвердиться в реальности, к лучшему или к худшему. Это кажется справедливым, сэр. Я рад это слышать. Итак, у тебя есть еще какие-нибудь вопросы, Гарри? Гарри кивнул. Гоблины в Гринготтсе, они сказали, что у вас есть мой ключ, и вы тот, кто дал мне мантию-невидимку, верно? Вы были близки с моими родителями, сэр? Действительно, был, Гарри. Я очень хорошо знал твоих родителей. Они были храбрыми и добрыми людьми, которые очень любили тебя. Тогда, сэр, это вы отправили меня жить к моей тете Петуни? Директор сделал паузу, но только на мгновение. Да, так оно и есть. Могу я спросить, почему, сэр? Можешь. Первая причина довольно проста. Ты довольно знаменит в нашем мире, Гарри, и я подумал, что тебе будет полезно вырасти вдали от всего этого. Я при всем уважении не согласен, сэр. Мои родственники, сэр, они маглы. Губы мужчины слегка изогнулись вверх. Я в курсе. Ну, сэр, они не очень любят магию. На самом деле, им это совсем не нравится. И я им тоже не нравлюсь. Мужчина нахмурился. Мне грустно это слышать, Гарри. И я поднял этот вопрос, сэр, потому что мне было интересно, могу ли я как-нибудь остаться здесь, в Хогвартсе, вместо того, чтобы возвращаться в Суррей. Я знаю, они были бы рады, если бы я ушел. Теперь его шрам горел. Том ненавидел родственников, да, но ему нравилась свобода, которую он там получал. Если бы Гарри остался в Хогвартсе, кто-нибудь присматривал бы за ними, что, без сомнения, помешало бы планам Тома. Гарри не хотел этого, но все же перспектива никогда больше не увидеть Дурслей, замки на его двери или тот ужасный чулан снова была слишком заманчивой, чтобы устоять. Тем временем профессор Дамблдор печально вздохнул. «Я боюсь, Гарри, что Хагрид единственный, кто остается на территории Хогвартса во время каникул. Тогда я могу жить с Хагридом». Его шрам горел еще сильнее. «Ну, Гарри, это подводит нас ко второй причине, по которой я отправил тебя жить к твоим тете и дяде. Жертва твоей матери защищает тебя по сей день, как ты видел у профессора Квирелла. Теперь, боюсь, эта защита распространяется и на дом вашей тети в Литтл-Уингинге». «Как так, сэр? Они называются оберегами крови, Гарри, еще одна часть невероятно сложной и фантастической магии. Суть, однако, в том, что Волан-де-Морт и его последователи не могут связаться с тобой, пока ты живешь в доме 4 Патисовой аллеи. Что ж, это многое объясняет. Я понимаю, сэр. Ты должен понять, Гарри, что твоя безопасность мой главный приоритет. Вот почему я в первую очередь отправил тебя жить к твоим родственникам. Но это также означает, что мне нужно знать, считаешь ли ты в какой-то момент, что тебе небезопасно с твоими тетей и дядей, многозначительно сказал пожилой мужчина. Гарри медленно кивнул. Я понимаю, сэр, но вам не о чем беспокоиться. Я рад это слышать. Но Гарри, если тебе действительно понадобится убежище, знай, что все, что тебе нужно сделать, это попросить. Помощь всегда будет оказана в Хогвартсе тем, кто об этом попросит. Гарри кивнул. Я буду иметь это в виду, сэр. Спасибо, что ответили на мои вопросы. О, вовсе нет, Гарри. Мне очень понравилась наша небольшая беседа. Но, сэр, есть еще кое-что. Да, Гарри, камень он был здесь не для защиты, не так ли? Это была приманка. Лицо мужчины стало очень серьезным. И как ты пришел к этому знанию, могу я спросить? На самом деле это не так уж и таинственно, сэр. Насколько я понимаю, камень существует уже очень давно, но он только что попал сюда, верно? Это верно. Ну, если камень был перемещен, очевидно, кто-то охотился за ним, и вы должны были это знать, верно, сэр? Это тоже правильно. Ну, тогда почему бы не спрятать его где-нибудь незаметно? Держу пари, что в замке есть множество мест, которые гораздо труднее найти, чем ту комнату в коридоре третьего этажа, которую вы случайно рекламировали на приветственном пиру. Вы знали, что лорд Волан-де-Морт хотел получить камень, сэр, не так ли? И вы решили, что если бы я и камень были здесь, в Хогвартсе, он не смог бы устоять. Верно? Боже мой, Гарри, ты действительно вундеркинд, каким все тебя считают, не так ли? Я не знаю, сэр. Оглядываясь назад, все это кажется довольно очевидным. Профессор Дамблдор вздохнул. Оглядываясь назад, такие вещи обычно случаются. Боюсь, я должен извиниться перед тобой, Гарри, потому что я знал о возможности того, что опасность может застать тебя здесь, в Хогвартсе, в этом году. Я никогда не хотел, чтобы ты пошел искать его, но, похоже, я недооценил тебя. Все в порядке, сэр. Я думаю, что я, вероятно, сделал бы то же самое на вашем месте. А, ну, было четыре основных возможных исхода, верно? Во-первых, я бы выжил, и Волан-де-Морт получил бы камень. Во-вторых, я бы выжил, и Волан-де-Морт не получил бы камень. Другое дело, что я бы не выжил, и Волан-де-Морт не получил бы камень. Последнее заключается в том, что я бы не выжил, и Волан-де-Морт все равно получил бы камень. Независимо от того, каким был бы результат, у вас было бы доказательство того, что Волан-де-Морт все еще рядом, и последний результат единственный, который был бы действительно невыгоден для вас, не так ли? Если бы не Волан-де-Морт, он действительно считал бы себя успешным только в том случае, если бы получил камень. Так что, несмотря ни на что, Волан-де-Морт раскрывается, и три раза из четырех вы выигрываете, но Волан-де-Морт выигрывает только два раза из четырех. Вы явно были умнее во всем этом, профессор. Профессор Дамблдор смотрел на него с непроницаемым выражением на лице. Сегодня он получал их много. Уверяю тебя, Гарри, я бы никогда не стал считать твою смерть победой, как ты говоришь. Гарри пожал плечами. Это очень мило с вашей стороны, сэр, но я бы не держал на вас зла, если бы вы это сделали. Пожилой мужчина тихо усмехнулся, на этот раз голосом очень старым и усталым. В любом случае, сэр, у меня на самом деле есть один последний вопрос. Только один, Гарри кивнул. Мне было интересно, как я достал камень из зеркала. Ах, я рад, что ты спросил меня об этом. Это была одна из моих самых блестящих идей, и, между нами говоря, это кое о чем говорит. Видишь ли, только тот, кто хотел найти камень, найти его, но не использовать, смог бы его получить, иначе они просто увидели бы, как делают золото или пьют эликсир жизни. Мой мозг иногда удивляет даже меня самого. Он улыбнулся про себя, как будто вспомнил какую-то старую шутку, которую рассказывал давным-давно. А теперь хватит вопросов. Я предлагаю тебе начать с этих сладостей. Ах, бобы Берти Ботц на любой вкус. В юности мне посчастливилось наткнуться на ириски со вкусом рвоты, и с тех пор, боюсь, они мне совсем разонравились, но я думаю, что буду в безопасности с хорошей ириской, не так ли? Он улыбнулся и отправил золотисто-коричневую фасоль в рот. Затем он поперхнулся и пробормотал. Увы, ушная сера. И с этими словами пожилой волшебник вышел из комнаты с веселой, самоуничижительной улыбкой, которую Гарри должен был найти несколько милой. Как только он ушел, мадам Помфри дала о себе знать. Гарри, я не хотела подслушивать, но я подслушала. То, что я сказал о своих родственниках, решительно сказал Гарри. Поппи печально посмотрела на него. Да, тогда вы также подслушали, почему я должен остаться. Но Гарри, в Хогвартсе всегда будут оказывать помощь тем, кто об этом попросит, повторил Гарри, но я ни о чем не прошу. Теперь послушайте, молодой человек, я не люблю своих родственников, мадам Помфри, и они не любят меня. И да, я бы предпочел остаться здесь, но люди не всегда получают то, что хотят. Гарри, дело не в том, чего ты хочешь. Речь идет о том, чтобы ты получил ту заботу, которую заслуживаешь. Забота, которую заслуживают все дети. Я получаю именно то, что заслуживаю, мадам Помфри, сказал Гарри. Он использовал свою магию, чтобы причинять людям боль, пугать их. Он обманом заставил профессора Снейпа впустить Тома в свой дом. Он неоднократно отравлял мисс Дженкинс, чтобы они могли позаимствовать ее тело. Он контролировал умы людей для практики. Он убил того тролля, сломал ногу Малфою и регулярно вторгался в личные мысли своих друзей в качестве учебного упражнения. Не говоря уже о том, что он только что убил своего профессора по защите от темных искусств. Действительно, чего он заслуживал. И я в порядке, я в безопасности, вот что имеет значение. И я был бы очень признателен, если бы вы перестали спрашивать. Целительница закрыла глаза. Я буду уважать твои желания, Гарри. Я не буду настаивать сейчас, но я никогда не перестану спрашивать. Гарри вздохнул. Как и следовало ожидать, Слизерин выиграл кубок школы. После всех очков, которые они выиграли на играх в Квиддич, и дополнительных очков, которые Гарри получил за свой героизм, когда он спросил об этом профессора Дамблдора, добрый старик просто сказал, что истинные мотивы Гарри в его экспедиции останутся между ними, они намного опередили другие факультеты. Излишне говорить, что Гарри был довольно популярен на празднике в конце года, но теперь подозрительные взгляды вернулись. Никто прямо не спросил его о том, что произошло, но он мог сказать, что они этого хотели. Он представлял, что в конце концов ему придется объясниться. Но сейчас он будет жить с подозрительным взглядом, который, как он полагал, он отчасти заслужил. В конце концов, теперь он был двукратным победителем Темного Лорда. Ну что ж, кое-что ты выигрываешь, кое-что теряешь. Его друзья были совсем другой историей. О чем, черт возьми, ты думал? Гермиона крикнула ему. Тебя могли исключить, или еще хуже, убить. Тео фыркнул в свой горячий шоколад. Выручай, комната не могла приготовить свой горячий шоколад, но ничто не мешало им принести свой собственный. Волан-де-Морт убил моих родителей, Гермиона. Я просто хотел знать, почему. Я рос один. У меня нет воспоминаний о том, как мне говорили, что меня любит или обо мне заботится. Я просто хотел знать, почему. Это справедливо, верно? Ни она, ни Тео толком не знали, что на это сказать. В конце концов он объяснил им все, о ловушке профессора Дамблдора и философском камне, что совершенно ошеломило их обоих. «Ты хочешь сказать, — сказал Тео, — что ты знал все это время, и ты никогда ничего не говорил?» Гарри выглядел немного смущенным. «Я действительно не знал, как затронуть эту тему. Ну, сейчас у тебя все просто отлично. Излишне говорить, что Гермиона и Тео довольно долго будут на него сердиться. Однако был один явно положительный результат. Гарри, я думаю, что должна извиниться перед тобой, — сказала Гермиона после долгого молчания, прерываемого звуками потягивания горячего шоколада.